Глава 1093. План Ван Линя. Два старика уровня очищения переглянулись, а затем посмотрели на третьего, достигшего уровня разрушения. Очевидно, эти двое полностью подчинялись ему. Главный старик посмотрел на Ван Линя. Хотя он был внешне спокоен, но внутренне был глубоко потрясён увиденным. Он и сам мог бы убить Жэнь Тао одним движением руки, но ведь он был культиватором уровня разрушения границ тьмы, а Ван Линь всего-навсего достиг полной завершенности понимания. И поневоле старик зауважал Ван Линя, но было кое-что и важнее этого. «Девять изменений небес!» Пораженно выдохнул он и огляделся по сторонам. Взоры всех людей из секты Судзаку и старейшин были направлены на него. Невидимое давление все росло. Старик некоторое время молчал, а затем проговорил. «Почтительно приветствую священного императора!» В следующий миг стоящие по бокам от него два старика согнулись в глубоких поклонах. «Приветствуем императора!» Все остальные люди секты, которые поддерживали этих трех стариков, поступили точно так же. «Приветствуем священного императора!» Вновь раздались многочисленные голоса, разлетевшиеся эхом по небосводу. Голоса десятков тысяч людей звучали словно гром. Почти оглушенные этими приветственными криками, Ван Линь сохранял спокойствие. Он понимал, что среди этих славящих его людей есть те, которые его не поддерживают. В конце концов, его уровня культивации недостаточно, чтобы привести в трепет всех без исключения людей Судзаку, однако сейчас его это мало волновало. Ван Линь был окружен множеством людей, но среди них не было тех, кого Ван Линь хотел по-настоящему видеть, и от этого сложные чувства владели его сердцем. Одним из таких людей был Ташань. Он не отправился встречать своего хозяина. Оставшись на том же месте, он молчаливо смотрел в небо, однако с той планеты, на которой он находился, увидеть Ван Линя было нельзя. Он лишь смутно мог почувствовать приветственные крики, раздающиеся в честь его хозяина. Его лицо выражало смешанные чувства. Сделав глубокий выдох, Ташань вернулся к медитации. Однако чувства его никак не хотели успокаиваться, заставляя пребывать в волнении. Кроме Ташаня был еще один человек. В эту минуту он сидел на крепостной стене вокруг одного большого города. Вокруг него валялось штук 8-9 пустых кувшинов из-под вина. В руке у него был еще один. Вот он сделал большой глоток, и лицо его сморщилось. Этот человек сидел почти в полном одиночестве, и его окружение составляло сильнейший контраст с тем, что сейчас было вокруг Ван Линя. Казалось, этому человеку было на все плевать, и ничто не могло взволновать его душу. Это был Чэнь Дао Цзы. А за его спиной стоял Лин Эр. Кроме него в этом мире был еще кое-кто, кто находился в одиночестве и был знаком с Ван Линем. То был Сюй Лига. В эту минуту он находился в огненной воронке. Сюй Лига без устали бронил Ван Линя, не останавливаясь ни на миг. «Проклятый Ван Линь! Никак не хочет меня отпустить! Но погоди еще! Дай мне время, и я тебе покажу!» В течение следующих двух дней Ван Линь принимал старейшин трех других священных сект. Они прибыли, чтобы поздравить его с принятием титула священного императора. За короткое время вся секта Судзаку встала на уши. Ван Линь очень почтительно обошелся со старейшинами секты Цинлун, Сюань У и Байху. В конце концов, все они вместе с Судзаку принадлежали к одному роду. Старейшины же видели Ван Линя в действии, когда он применял свои способности в землях демонического духа. И после этого они уже не могли относиться к Ван Линю заносчиво просто потому, что он был культиватором уровня очищения. После обмена любезностями старейшины отправились в выделенное им жилище. Они очень внимательно отнеслись к новому священному императору. Особенно почтительное отношение к Ван Линю было у трех старейшин секты Цанлун. Три года назад Ван Линь передал священному императору Судзаку информацию об императоре Цанлун, и после этого старейшины преисполнились к Ван Линю благодарности. Для принятия титула священного императора необходимо провести один большой ритуал. Такова была традиция четырех священных сект. И Ван Линь изменить ее не мог. Ритуал должен быть проведен на шестой день. В эти дни Ван Линь, по идее, должен быть чрезвычайно занят и не иметь времени на отдых. Он должен был пытаться разобраться в делах секты Судзаку. Однако сейчас сделать это было трудно отчасти потому, что не все старейшины признали его. Скрипя сердцем, они все же приняли приказ старого священного императора и не стали ему противиться. Однако Ван Линь не делал ничего из того, что ему полагалось. Он согласился стать священным императором Судзаку, но на самом деле это была лишь сделка между ним и старым императором. Последние три года император без устали обучал Ван Линя, хоть это и было сделкой, Ван Линь преисполнился к нему благодарности, считая это его добрым отношением. За добро нужно отвечать добром. Однако Ван Линь, как никто другой, знал свои собственные дела и понимал, что просто не сможет оставаться на одном месте слишком долго. За последние 3 года медитируя, он иногда ощущал накатывающуюся тревогу. Предчувствие чего-то нехорошего все чаще посещало Ван Линя. Если бы такое произошло 1 или 2 раза, то он не стал бы воспринимать это всерьез. Но за 3 года тревога посетила Ван Линя целых 10 раз, и с каждым разом она становилась все четче. Смутно Ван Линь ощущал, что эта опасность исходит с планеты Судзаку. Он прекрасно понимал, что с ростом уровня культивации растет также и его способность предчувствовать опасность. Стало очевидным, что это растущее чувство опасности исходит от Тассена. Прошло 1000 лет с тех пор, как Ван Линь покинул земли древних богов, но грозный рев Тассена по-прежнему эхом звучал у него в голове. «Настанет день, и я найду тебя! Я верну себе наследство, Тусе!» «Тассен, вероятно, скоро выберется», — подумал Ван Линь. В эту минуту он сидел на краю вулкана. Из кратера внизу то и дело поднимались облака черного дыма и волны раскаленного зноя. Тассен был подобен занесенному над головой Ван Линя топору, способному в любой момент опуститься. За прошедшую 1000 лет Ван Линь всегда очень серьезно относился к этой опасности. Основное тело Ван Линя достигло уже 5 звезд, и он провел анализ, сравнив себя с Тассеном. Вернее, силой древнего бога 8 уровня, образ которого запечатлелся в его памяти. Результат этого сравнения поверг Ван Линя в шок. В ситуации, когда такой невероятно могучий противник должен вот-вот обрести свободу, Ван Линь никак не мог спокойно оставаться в землях священной секты Судзаку. В таком случае он ведь может втянуть в эту проблему все 4 секты, и результат окажется печальным. Все 4 священные секты будут уничтожены руками Тассена. Прошло уже больше 1000 лет, и Ван Линь уже не тот культиватор уровня формирования ядра. Тассен хоть и силен, но и Ван Линь в определенной степени уже готов. И если император бессмертных Цен Линь сможет вернуться к жизни, то если сравнить его с Тассеном, то не знаю. Сверкнул глазами Ван Линь и посмотрел на землю перед собой. Планета священной секты Судзаку была объята огнем, и земля на ней была ярко-красного цвета. За благодеяние старого священного императора Судзаку можно частично заплатить спасением императора секты Цинлун. Если бы мне только удалось спастись от расправы Тассена. Очевидно, мне пока не достичь того уровня культивации, с которым я бы смог сразиться с ним 1 на 1. После того, как я разберусь с данной проблемой, я отплачу добром священному императору и приведу секту Судзаку к ее расцвету и благополучию. Думал Ван Линь. Тассен. Я не должен позволить ему выбраться так просто. В этом мире все люди по природе алчны, и страшно подумать, сколько из них древний бог 8 уровня может переманить на свою сторону. Губы Ван Линь растянулись в мрачные улыбки. Впереди на горизонте показался поток красного света. Приблизившись, он превратился в старика в красном балахоне. Лицо старика выражало спокойствие. Посмотрев на Ван Линь, он медленно проговорил. «Господин император! Посланцы секты трупа Инь, Лотянь и Альянса ожидают вас в задней части дворца. Примете ли вы их или можно их отпустить?» Этот старик не был одним из 6 старейшин, посетивших земли демонического духа. Ван Линь лишь знал, что фамилия этого старика Сюй, а уровень культивации — средняя стадия разрушения границ тьмы. Среди членов секты Судзаку других старейшин Сюй пользовался большим авторитетом. За последние несколько лет к Ван Линю прибыло несколько представителей Альянса культивации, однако Ван Линь не обращал на них никакого внимания, и посланцев приветствовали старейшины и другие члены секты. А вот представители секты трупа Инь и Лутянь прибыли впервые. Ван Линь задумался, вспомнив о Тассене, он вдруг изменил свои изначальные решения не принимать никаких гостей. «Сейчас», — сказал Ван Линь, поднимаясь на ноги. Старейшина посмотрел на Ван Линя и ровным голосом произнес: «Господин император, я хочу спросить у вас кое-что. После принятия титула, что вы намерены делать? Конечно, это не моего ума дело, но этим вопросом обеспокоены и другие старейшины. Будет разумно успокоить их. Спасти императора секты Лазурного Дракона», — произнес Ван Линь, и, не глядя на старика, двинулся вперед. Превратившись в поток яркого света, он исчез вдали. Старик Сюй был ошеломлен услышанным. Глядя вслед исчезающему Ван Линю, он выдохнул. «Священный император Цинлун!» Сказанные Ван Линем слова потрясли старейшину до глубины души. Кроме трех старейшин прежнего императора Судзаку, никто больше не знал о том, что сейчас с императором Цинлун, и именно поэтому Сюй был потрясен. В первый раз он почувствовал, что Ван Линь гораздо глубже и труднее для понимания, чем кажется. Задняя часть дворца Судзаку полностью выложена из красной яшмы, отчего очень сильно бросалось в глаза. Внутри помещения были отделаны красным деревом, даже пол был устлан им. Потоки пылающей ауры вырывались из врат дворца, наполняя собой окружающее пространство. В эту минуту внутри дворца находились три человека, два мужчины и женщина. Женщина была приятной наружности и облачена в синее сетчатое платье, красиво подчеркивающее её грудь. Женщина то и дело бросала косые взгляды своих прекрасных глаз на двух мужчин рядом с собой. Один из них был умудрённый жизнью старец, а второй — рослый мужчина с лысой головой. Старик был облачен в красный балахон и обладал грозным видом, хотя и не выглядел злым. Пространство вокруг него искажилось, красноречиво говоря о невероятно высоком уровне культивации этого человека. Лысый же здоровяк выглядел обычным человеком. Он был облачен в черный балахон, а его лицо выражало спокойствие. Изредка в его глазах проглядывалась растерянность, но через секунду они принимали привычный вид. Женщина разглядела, что каждый раз, когда в глазах здоровяка была растерянность, потоки изначальной энергии вокруг на миг останавливались. Если бы здесь был Ван Линь, то он с первого взгляда узнал бы в этом здоровяке своего старого знакомого. Вот в зал вошел один из младших членов секты Судзаку, неся в руках поднос с чаем и фруктами. Поставив его на стол, он поспешил уйти. Женщина взяла одну из чашек и, поднеся к губам, подула. Посмотрев на старика, она улыбнулась. «Вы, господин, должно быть Лэй Юнзы из региона Лутянь. Я, Ли Инджи из секты Трупа Инь, рада с вами познакомиться».